Глава 5. Мы вышли из зала с гордо поднятыми головами. Но, свернув в отдаленный коридор, без сговора начали передвигаться, крадучись. В конце концов, если нас здесь застукают, то как-то придется объясняться. По поводу личности спутника я уже почти успокоилась. Ни один воришка не узнал бы расположение всех тайных комнат и тем более место хранения самой дорогой во дворце вещицы. Но только почти. Несмотря на очевидные подтверждения, что Эйр на самом деле кто-то из дворцовых, волнение не спрашивало моего мнения. Чтобы сгладить нервозность, я шепотом интересовалась, постоянно перескакивая с мысли на мысль. Неужели артефакт никак не охраняется? Или там тоже защита против злого умысла? У меня-то как раз такого нет, поэтому проблема может быть только в тебе. И я все еще не понимаю, как он работает. То есть артефакт покажет, любит ли меня Алан на самом деле? Эйр решил ответить лишь на последний вопрос. «Нет, конечно, никакая магия на такое не способна. Любовь — слишком многомерное понятие, нет критериев для ее определения. Кто-то любит тихо и без признаний, но всю жизнь, а кто-то сгорает от невозможной страсти и готов умереть за избранницу, но ровно полчаса. К тому же сегодня любовь есть, завтра может не быть. Артефакт всего лишь оценивает совместимость разных людей». От этого откровения я споткнулась и громким шепотом наорала на него. «А раньше сказать не мог? Зачем он мне вообще тогда нужен?» «Совсем не нужен», — Эр вскинул брови. «Артефакт истинной любви с огромной точностью предскажет, будешь ли ты счастлива в этом браке. Разве ты не эту ошибку боялась совершить? Если амулет покажет совместимость, то перестанет иметь большое значение, что герцог Вилей от тебя сейчас скрывает. У него может быть 1000 причин не позвать тебя на бал, если в самом главном он тебе никогда не лгал». Обдумав, я неуверенно кивнула. Но, видимо, я слишком отчетливо выразила свое первое негодование, поскольку за следующим поворотом раздались торопливые шаги в нашу сторону. Гвардейцы патрулируют это крыло дворца. Ну, разумеется, а как же иначе? Мы в любом случае наткнулись бы на них чуть позже. Когда угроза столь неотвратима, некогда соображать. А подсказку мне дали прочитанные дамские романы. Главные герои обычно так и поступают в подобной ситуации. Я развернулась к Эру, схватила его за плечи и поднялась на цыпочки. К счастью, подельник оказался таким же сообразительным. Он мгновенно перехватил меня и прижался губами к моим. Как и в тех самых книжках, трюк создал нужный эффект. Гвардейцы хмыкнули и прошли мимо. А через несколько шагов один из них тихо сказал своему напарнику. Просто в пустынном коридоре его голос эхом отразился от стен. «Совсем уже с ума посходили эти парочки. Герцогини, бароны, графы ведут себя как пастушки с конюхами». Коллега его нервно осек. Спятил? Неужели не узнал? Но чем он закончил, мы уже не расслышали. К нашей обоюдной удаче маски сильно помешали поцелую. Но даже от соприкосновения губ меня пробило жаром. А ведь я уже целовалась со своим женихом. В тот день, когда Алан пришел в наш дом и торжественно подтвердил помолвку. Все происходило примерно так же невинно, никаких пошлостей Алан не допустил бы. Но почему-то тогда меня не потрясло это обыкновенное касание кожи к коже. Понятное дело, тогда я не волновалась, поскольку то действие было ожидаемым и формальным, и Алана я прекрасно знала. Тут другое. Да и сердце колотится как раз от мысли, что нас едва не поймали. Я отодвинулась, как только стихли шаги гвардейцев, и сразу же оценила легкую мужскую улыбку под маской. Да и сарказм его был вполне ожидаемым. Не подозревал, что дочь барона Сеймона окажется настолько интересной особой. У меня уже почти пропала надежда отыскать в этом унылом светском обществе хоть что-то любопытное. Обуздав волнение, я отмахнулась. «Да брось, это ничего не значит. На самом деле я застенчивая, скромная и воспитанная барышня, которая впервые в жизни нарушает правила. Некоторые называют меня чопорной. Ты не поверишь, но до сегодняшнего дня я никогда ничего подобного не делала. А теперь что творю?» Какой-то там поцелуй не считается в сравнении, что я собираюсь в прямом смысле ограбить королевский тайник. Ну надо же, как раскрываются таланты в дурной компании. Вот тут не поспоришь, признала я, скривившись. Я тоже с тобой веду себя как-то иначе. Вдруг задумчиво признался Эр. Ты не поверишь, но до сегодняшнего дня меня называли самым неразговорчивым человеком на белом свете. Интересно, это знак или совпадение? Не будем терять время, напомнила я, проигнорировав риторический вопрос. Я на носочках пошла дальше, теперь внимательно прислушиваясь к любым звукам за каждым поворотом. Осторожно выглянула в очередной раз, резко подалась назад и похолодела. Одними губами прошептала. «Перед тайником целый отряд. Мы не пройдем этот кордон, хоть до дыр друг друга исцелуем». «Даже проверять не будем». Деланно расстроился он, но, оценив мои сжатые губы, смилостивился. «Стелла, я же маг. Прекрати бледнеть по пустякам». Он поднял руку и щелкнул пальцами. Вдали раздался странный мягкий звук. Я вновь осторожно выглянула из-за угла и увидела, что все гвардейцы осели на пол. Кто-то сполз по стене. У всех закрыты глаза, а мерное похрапывание довершило картину. «Так, стоп!» — я уставилась на Эра. «То есть ты и первых мог усыпить? Почему же раньше не сказал?» «Как будто ты не заткнула мне говорильник», — ехидно напомнил он. «Не осуждай. От такой дикой наглости даже я растерялся, хотя жалобу на тебя подавать не стану». И просто пошел дальше, уже не скрываясь и переступая через ноги спящих охранников. Несмотря на шутливый укор, я тихо рассмеялась ему в спину. «Вот что за человек! Я ведь всего лишь собиралась изобразить сладкую парочку, а поцеловал меня он сам». Да и руки я ему не связывала, а ему достаточно было лишь щелкнуть пальцами.